Глава вторая. И бесстрастный с неразгаданной улыбкой, и улыбкой ли, сравни главу вторую, шлоку десятую, начинает свою божественную песнь. Ты мудрую речь говоришь, а сожалеешь о тех, кому сожаления не надо, но сам не понимаешь этих слов, истинное значение их скрыто от тебя. Закон не есть форма, но сущность, само бытие. И сам источник жизни начинает раскрывать свое безусловное, всегда пребывающее единство и многообразие текущего и условного. Гита раскрывает сложности бездну противоречия становления. Одно положение необходимо понять и принять при изучении этого памятника, чтобы уловить его дух. Гита не есть гносеологическое сочинение, и гносеологический подход к ней обречен на неудачу. Сравни Дасгупта, том 2, страница 525-26. Кришна отрицает возможность постижения сущности путем изучения и аскезы в индийском смысле слова. Арджуна поднимает не гносеологический, а практический вопрос о долге, его смысле и выполнении. Более того, когда Арджуне кажется, что Кришна отвлекается от прямого ответа в теорию, он перебивает речь наставника репликой: «Противоречивыми словами ты смущаешь мое сердце. Скажи лишь одно, как мне достигнуть блага?» Это и есть праксис неоплатоников, йога индийцев, и недаром Гита, согласно уже древней традиции, называется не джнана-шастра, а йога-шастра. Пафос индийской философии есть пафос искания пути спасения, блага, шрея, о чем Арджуна и говорит в третьей главе. Этот пафос возник на самой заре индийской культуры. Им проникнуты Упанишады, начиная с самых ранних, Гита, Мокша-дхарма, учение Будды и Махавиры, Рамануджи, темная мистика тантр. Когда на склоне лет совершенной, повествует Маха-Нирвана-сутра, готовился отойти в то неведомое, которое он называл Нирвана, ученики спросили его о сущности этой таинственной Нирваны и о том, в каком состоянии пребывает в ней совершенный, сохраняется ли там сознание. И последовал ответ: «Я явился, чтобы открыть вам путь спасения, Шрея, чтобы возвестить вам четыре истины о страдании и способ избавиться от него, а рассуждать о том, что такое нирвана и сохраняется ли там сознание совершенного, может лишь тот, кому доступен живой, реальный опыт нирваны, отвлеченные же рассуждения о ней бессильны, а потому и бесполезны». Известно, что южный буддизм, хинаяна, разрешает понятие в отрицательном смысле, то есть атеистически, а смысл ответа махаяны нужно искать в сложнейшей символике Ади или Амитаба Будды, явно родственной шактизму. Вступительная часть поучения Кришны, глава 2, шлоки с 11 по 30, является той основой, который он вновь и вновь с разных сторон подводит ученика. Кришна напоминает Арджуне, что приходящие тела и вечен за ними воплощенный, надевающий и сбрасывающий их, как одежду. Он не рождается и не умирает, его не рассекает оружие, не опаляет огонь, не иссушает ветер. Кто думает, что он может быть убитым или что он убивает, заблуждается. Никакие перемены его не касаются. Одни взирают на это как на чудо, другие говорят о нем как о чуде, иные только слышат о том же чуде, но никто не знает его. Воплощенный неуязвим, а потому не подобает скорбеть ни о каком существе. Но ученик исходил от плотных форм, он говорил о роде, о законах рода, о долге каждого члена рода, об установленном ритме. И вот, когда несколько успокоилось волнение ученика, вызванное созерцанием явленного ему учения о воплощенном, учитель обращается к низшим слоям его сознания и ведет с ним рассуждение Санкхья в той плоскости, в которой формально поставил ученик свой вопрос. Кришна объясняет Арджуне многогранность закона и его содержание в проявлении. Вечная и незыблемая дхарма, оставаясь вечной и неизменной, в проявлении притворяется во множество установлений, обрядов, обычаев, законов, зачастую феноменологически противоречащих друг другу, однако несущих один неизменный, незыблемый принцип нравственности. Арджуна в этом своем воплощении кшатрия и должен нести свой долг кшатрия, воина, для которого битва является желанным случаем выполнить свой долг и таким образом достигнуть отверстых врат рая. Пусть на пути к выполнению долга встречаются препятствия, все в этом мире бытия противоречиво, и нужно уметь примирять противоречия. Как ни ужасно, ни соблазнительно это кажется, но в действительности в выполнении даже такого долга нет того ужаса, который видит Арджуна. Примечание. Предложение добавлено из рукописи. В таком рассуждении нет извращения разумом действительности, нет сделки с совестью. Наоборот, усвоив эту дхарму, человек избегнет многих бедствий. Глава 2, шлоки с 31 по 40. Так говорит рассудок. Однако ученик должен подняться ступенью выше, должен осуществить синтез в йоге. Йога требует особого состояния духа, особого целеустремления. Если экзотерически понимаемые веды основывают всю этику жертвоприношений на принципе «даю, чтобы получить», если книжники тешат себя усложнением обрядности, дозволений, запретов, если они принимают рай и счастливое воплощение за цель действий, то над всем этим должен подняться тот, кто хочет проникнуть в тайны самадхи. Веды находятся в области приходящего, подвластного игре трех гун. Йогин должен пребывать вечным. И тогда источник вед будет ему не нужен, ибо он будет черпать из первого источника. Если следующие экзотерическому учению ищут плодов, то йогину надлежит выполнять долг не из побуждения воспользоваться плодами совершенного, а ради выполнения долга как такового. Этот переход рассудочного учения о частном долге, кастовой дхарме, к эзотерическому учению йоги необходимо требует разъяснения. Как же следует относиться к законоположениям о частном долге, то есть к ведам? Шлоки, главы 2, с 41 по 47, не являются таким образом случайным полемическим выпадом, который можно толковать и в кривь, и в кось, а органически необходимым вступлением, совершенно четким и ясным, если не терять основной мысли поучений Кришны. Только утратив эту нить, можно блуждать в потемках филологических трудностей, искусственно создавать кривотолки. Гита указывает на необходимость преодоления вед, как на то указывают и Упанишады. Как и Упанишады, Гита не противопоставляет себя ведам, но снимает их в синтезе, говоря языком гегелевской диалектики, или превосходит их «атитаришьяти», говоря языком индийской философии. Но что такое йога? Шлоки, главы 2, с 48 по 50, дают два определения йоги, являющиеся для Гиты основными и решающими. Пропустить эти определения, скользнув по ним глазами, значит закрыть себе доступ к пониманию всего дальнейшего. Приходится только удивляться невнимательности исследователей, путающих йогу Гиты и йогу Патанджали, не считаясь с ясными указаниями того и другого произведения и обращая внимание только на формальную общность терминов, прошедших в течение веков смысловое развитие, да учитывая лишь кое-какие технические приемы. Происходит это от того, что для большинства исследователей йога Гиты и йога Патанджали понятие абстрактное, некая мистическая спекуляция, разбираться в которой нет особого смысла. Для того же, кто ищет ответа на вопрос Арджуны, разница между обоими учениями становится настолько очевидной, что смешение их становится невозможным. Примечание. Предложение добавлено из рукописи. Гита определяет, йога – это равновесие, саматва-йога-уциаты, или йога именуется равновесие. Понятие саматва трудно для перевода. Леви передает его через indifference, ему следует Эдгертон, Дейсон переводит Gleichmut, Арнольд – equability. Термин, предложенный Арнольдом, является наиболее адекватным санскритскому термину. БПС переводит «уравновешенность», «уравновешенное поведение», ссылаясь на разбираемое место Гиты. Йога Патанджали дает совершенно иное определение понятию «йога-сутра 1.2». Йога есть удержание космической материи сознания от вихрей. Йога ситтавритти ниродха. Гита понимает именно эту уравновешенность как искусство в действиях, тогда как йога Патанджали принципиально отрицает действия и строит всю систему как искусство тормозить действия. Согласно учению Гиты, уравновешенность достигается бескорыстным действием, или, следуя терминологии текста, отказом от плодов действий, так как не действия как таковые, а привязанность к их следствиям, плодам, создает кармические узы и удерживает «я» в самсаре рождения и смерти. В силу отказа от плодов, йогин, по учению Гиты, становится на благой анамайя путь. И тогда разум освобождается от власти частного закона, тех феноменологических противоречивых норм, которые, будучи приняты за абсолютные истины, как веление Писания, смущают сердце ученика. Так достигается самадхи. 58-59. Отвечая на вопрос ученика о признаках стойкого духом, Кришна рисует идеал йогина, существенно отличающийся от того, который можно представить себе на основании сутр Патанджали. Там йогин – это человек, достигший полного равнодушия к миру, полной отрешенности от него, прошедший перед этим все искушения сверхъестественной власти, сиддхи, випхути – это скорее дева, нежели человек. В Гите йогин – это прежде всего деятельный бхакта. Правда, и Гита также требует глубокой интроверсии, сравни «нашедший в самом себе радость», глава 2, шлока 55. Полной стойкости по отношению к приятному и неприятному, потери вкуса к внешним предметам, отрешенности от вожделения и отвращения. Так Кришна определяет того, кто познал высшее. От привязанности рождается гнев, учит Кришна, от гнева заблуждение, от заблуждения гибель. Таков обычный для индийского пессимизма причинно-следственный ряд самсары. В нем нет надобности видеть специфически буддийскую концепцию, так как его можно найти уже в Упанишадах. То, что ночь для всех – отрешенность и бесстрастность, что кажется просто отсутствием жизни для привязанного к формам человека, есть бодрствование для яснозрящего муни, что есть жизнь и бодрствование для всех, погруженных в шумиху жизни, есть ночь для мудреца. Покоривший свои чувства в час развоплощения достигает нирваны Брахмана. Нужно подчеркнуть, что Гита не развивает теории Дживанмукта, заживо освобожденного, как это делает позднейшая йога Патанджали и классическая Санкхья. Гита не говорит просто о нирване, как буддизм, а о нирване Брахмана или Бхагавана. Смысл этого понятия поясняется в дальнейшем. Сравни главу 5, шлоку 24 и следующее. Так кончается вторая глава, где проблема, ставящаяся Гитой, рассматривается с точки зрения рассудка, почему глава и называется «Санкхья» – «рассуждение».